Все это время я пребывал в оцепенении. Не могу сказать, что оно прошло, но встать из-за стола и дойти до амобилера я худо-бедно сумел. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил, что происходит. Но Джуфин ясно дал понять, что и сам сбит с толку. «Видишь ли, Макс, ты отлично держался и дал мне возможность хорошо изучить эту тварь. И я был совершенно уверен, что она не должна бы вот так среди бела дня бросаться на людей. Кстати, сэр Шурф, учти, что тут один выход – уничтожить. Так что делом заниматься будешь только ты, ну, а мы поглазеем, ясно?» «Ясно, сэр», – кивнул Лонли Локли. У него был такой скучающий вид, словно его попросили вымыть посуду. «Знаешь, Макс, что к тебе приходило? Остатки твоего почтенного соседа сэра Толокана Йена собственной персоной. Хотя какая уж там персона? От бедняги давным-давно не осталось ничегошеньки». «Каким образом?» «Думаю, что, переехав в этот дом, он сделал большую глупость. Там обитает Фетан. Это совершенно ясно». «Фетан?» «Ну да, ты ведь не знаешь. Фетан – это дух обитателя другого мира, призванный сюда без тела и обученный определенным вещам. Даже в эпоху орденов такие твари появлялись очень редко, поскольку по мере обучения они становятся не только полезными, но и опасными. Чем дольше Фетан проживет, тем могущественнее он становится. Рано или поздно дело доходит до того, что он восстает против призвавшего его мага и... Чаще всего Фетан забирает тело своего повелителя. Видишь ли, любой Фетан тоскует по возможности иметь тело, а заполучив его, отправляется на поиски пищи. Уничтожить Фетана не так уж сложно, в чем ты скоро убедишься, но вот обнаружить его присутствие практически невозможно. Фетан окружает себя непроницаемой защитой. Его основная цель – не привлекать никакого внимания. Это защитное поле не позволяет наблюдателю сконцентрироваться на Фетане. Даже заметить его почти невозможно. А если кто-то что-то и обнаружит, то просто не сможет вспомнить о своем открытии. Фетан питает свое новое тело жизненной силой спящих людей, а проснувшись, если еще проснуться, они ничего не могут вспомнить. Нам крупно повезло, сэр Макс, нам по-настоящему повезло. Потом объясню почему, это отдельная история. Вот только одно меня смущает. С какой это стати Фетан стал бросаться на бодрствующих людей? Никогда о таком не слышал. Ничего, разберемся». «А если он сбежал?» – робко спросил я. «Как мы его будем искать?» «Исключено, сэр Макс, исключено. Ни один Фетан не может покинуть место, где он обитает. Это закон природы. Потому-то, кстати, некоторые маги все-таки отваживались иметь с ними дело. Всегда можно вовремя смыться, если есть голова на плечах, конечно. Продать дом вместе с жильцом, а расхлебывать беду будут другие люди». «А как же леди Фенни ходила за покупками, если...» «Хороший вопрос, парень. Думаю, что, получив в свое распоряжение два тела, Фетан может себе позволить время от времени отпускать одно на свободу. Ненадолго, конечно. Но уверен, что за покупками ходила не леди Фенни, а жалкое воспоминание о ней, запрограммированное на определенные действия. Для конспирации это полезно, а Фетаны уважают конспирацию. Приехали, господа. Можно вываливаться на мостовую». И мы покинули амобилер у входа в мой собственный дом. Сейчас на улице Старых Монеток было довольно людно. Несколько служащих городской полиции, полдюжины домохозяек, кучка потрясенных зевак, выскочивших из сытого скелета. В центре образованного ими круга мы обнаружили небогато одетую женщину средних лет, голова которой была почти отделена от тела. Поблизости валялась корзиночка с орехами. Рассыпанные орехи образовали некое подобие тропинки между моим домом и обителью Фетана, словно невидимая песчаная дорожка из моего сна отбрасывала на землю вполне явственную тень. Голос сэра Джуфина, требующего объяснений у полицейских, отвлек меня от размышлений. «Свидетели утверждают, что это был очень маленький человечек, сэр», – растерянно заявил полицейский. «Где свидетели?» Из толпы зевак вышла юная парочка. Очень симпатичные ребята, совсем молоденькие, лет 60 по здешним меркам. Леди оказалась более разговорчивой, чем ее спутник, так, впрочем, часто и бывает. «Мы гуляли по городу и изобрели на эту улочку. Здесь было безлюдно, только далеко впереди шла леди с корзинкой. И тут из вот этого дома...» Девочка указала на шедевр древней архитектуры, уже сидевший у меня в печенках. «Отсюда выскочил маленький человечек». «Ты уверена, что маленький?» – перебил ее Джуфин. «Уверена, сэр. Да и Фрут подтвердит. Очень маленький, как ребенок, даже еще меньше. Но одет как взрослый, очень нарядно и богато. Мы сначала ничего не поняли. Нам показалось, что человечек узнал даму и полез обниматься. Ну, подпрыгнул, конечно, потому как иначе он бы ее не обнял, такой малыш. Нам стало смешно. А потом леди упала, и мы испугались. А человечек еще немного над ней попрыгал и ушел». «Куда он пошел? Ну, куда-то пошел. Во всяком случае, не в нашу сторону, хвала магистрам. Фрут хотел за ним погнаться, но я боялась. Потом мы позвали на помощь. Спасибо, милая, все ясно. Джуфин повернулся к полицейским. Из этого дома при вас никто не выходил, ребятки? Никто, сэр, почтеннейший начальник. И мы туда не заходили, поскольку... Правильно делали. Макс, Шурф, пошли. И мы пошли в гости к моим соседям. Тысячу им вурдалаков на брачное ложе. В доме было темно и очень тихо. И весьма погано, вынужден добавить. Огромная гостиная, до отказа забитая роскошными вещами, производила впечатление какого-то гадкого музея, созданного в вестибюле ада на основе имущества обобранных грешников. Я говорю так не потому, что хозяева дома мне порядком досаждали. Просто атмосфера в доме и правда была омерзительная. Даже Лонли Локли годливо поморщился, а это дорогого стоит. Впервые за время моего пребывания в Йеха огромные размеры дома действовали мне на нервы. Осмотр первого этажа отнял у нас несколько минут, а ведь мы действовали очень быстро. Правда, безрезультатно. Поиски не дали нам ничего, только настроение окончательно испортилось. Пришлось подниматься наверх. На втором этаже было так же темно и тихо, как на первом. Лонли Локли ступил на лестницу, ведущую на третий этаж. Я обреченно последовал за ним. Хорошо бы сейчас проснуться. Но я и так уже был проснувшийся. Дальше некуда. «Эй, Макс, не унывай!» Джуфин понял, что я теряю форму, и великодушно послал мне зов. «Как бы ни повернулось, но работа здесь только для Шурфа. Причем не слишком сложная, а мы с тобой просто любопытствуем. Не самая приятная прогулка, но не более того, я тебя уверяю. Выше нос, парень!» Мне немного полегчало. Я даже наскоро смастерил бледную улыбку и отправил ее сэру Джуфину Хали до востребования. Наконец мы оказались наверху, выше только неба. Они нас ждали. Те, кто когда-то давно были Талаканом и Фэнни Йен, сказочно богатыми, безумно влюбленными друг в друга и бесконечно счастливыми. Впрочем, нет, их-то здесь уже давно не было. Только Фэтан-долгожитель, на халяву разжившийся двумя телами. Существо отлично знало, что ситуация безвыходная, понимало, что его ждет. Оно даже не пыталось сопротивляться. Мне вдруг стало не по себе. Кажется, я сочувствовал этой неведомой твари, которая оказалась здесь не по своей воле и просто старалась выжить как могла. А ведь какой-нибудь сумасшедший магистр мог призвать и меня. С моим-то талантом нарываться на неприятности даже во сне. Бррр. Пять белоснежных лучей устремились навстречу неподвижно застывшей парочке. Левая рука сэра Лонли Локли испепелила это двутелое существо быстро и качественно. Я надеялся, что безболезненно. «Джуфин?» — спросил я в звенящей тишине. «А от самих йенов что-то осталось? Я имею в виду, ну, душа, что ли, или как там это называется по-научному?» «Никто не знает. Ох, Макс!» Он молниеносно ударил меня под коленки, и я полетел на пол. Еще в полете понял, что с моим загривком не все в порядке. Почувствовал болезненный укол в том месте, где волосы превращаются в легкомысленный пушок. Потом по шее растекся нехороший холод. Я взвыл и, кажется, отрубился. Через несколько секунд полной темноты я понял, что жив. Об этом свидетельствовала острая боль в правом колене и подбородке. Загривок онемел, как от укола новокаина. По шее текло что-то теплое. «Если это кровь, прощай, любимая Лаохи», — мрачно подумал я. На мой затылок опустилась горячая рука. Это было очень приятное ощущение. Я расслабился и уплыл в страну ласкового забытия. Но долго я там не пробыл. Когда я открыл глаза, мое самочувствие было не то чтобы идеальным, но вполне сносным. Колено и подбородок признавали, что вели себя по-свински и уже встали на путь исправления. Зато шея и затылок больше не причиняли мне беспокойства. Сэр Джуфин Халли с окровавленными руками брезгливо озирался в поисках подходящего полотенца. «За навеской!» Удивляясь собственному хриплому фальцету, сказал я. «Наследники вас не засудят, полагаю». «Умница, Макс! Что бы я без тебя делал?» «Спокойно пили бы сейчас камру в собственном кабинете и горе не знали бы. А что это было, Джуфин?» «Это был исчерпывающий ответ на некоторые теоретические вопросы, каковыми порой задаются университетские умники. Сам полюбуйся. Да не бойся ты крутить головой. Кровь я остановил, рана затянулась. Да и не такая это была великая рана. Словом, голова не отвалится. А отвалится невелика беда. Я тебе новую пришью, лучше прежней». «Шуточки у вас. Так где же этот ваш исчерпывающий ответ?» «Вот он, сэр Макс». Лонли Локли присел на корточки и показал мне два небольших предмета, которые осторожно держал своей правой, менее опасной рукой. Это была переломленная пополам статуэтка. Маленькая полная женщина с чем-то вроде трезубца. Некрасивое, но потрясающе живое, полное угрожающей силы лицо принадлежало к разряду незабываемых. Впечатляющая вещь. Грешные магистры, что это такое? Один из многочисленных шедевров начала эпохи орденов, пояснил он. Амулет, охраняющий дом. Сильная была штука, вздохнул Джуфин. Думаю, призрак леди Фенни машинально приобрел его в какой-нибудь ловчонке. Из тех, где цены стартуют от нескольких сотен корон. Какой мастер это делал, грешные магистры, чтоб ему вурдалаки уши съели. Действительно здорово, согласился я. Такое лицо, получается, это была волшебная вещь? «Ну да. В свое время эта дамочка превосходно охраняла дом от воров и прочих незваных гостей. Не хуже какого-нибудь вооруженного мордоворота. Все это прекрасно, когда такие амулеты попадают в обычные дома к нормальным людям. А в доме, где обитает Фетан, с волшебной вещью может произойти все что угодно. Именно эта истина время от времени подвергалась сомнениям в трудах некоторых кабинетных умников. Напавший на тебя раритет совсем взбесился. Это я и называю исчерпывающим ответом на некоторые теоретические вопросы. Моя вина, конечно. Нельзя было расслабляться в таком месте. Если бы мы с тобой немного погодили с диалогом, твой загривок был бы целее. И нервы, конечно. Ладно, пошли отсюда. В доме у моста поуютней будет. Может быть, отправить тебя отдыхать, сэр Макс? Ты же как-никак раненый. Да и живешь напротив». «Ага, отдыхать. А вы там без меня будете лопать пирожные и трепаться по поводу этой истории. Если хотите от меня избавиться, убейте. Это единственный способ». «Любопытство и обжорство заставят тебя сгореть на работе», — усмехнулся Джуфин. «Ладно уж, поехали». Лонли Локли помог мне встать. Для этого ему пришлось обернуть руку плащом. Защитные перчатки остались на заднем сиденье амобилера. До меня дошло, что опираться на локоть такого парня — занятие рискованное, как вечеринка на атомной электростанции. Поэтому я попробовал самостоятельно спуститься по лестнице. Получилось неплохо. Не в припрыжку, конечно, но вполне бодро. Стоило нам оказаться в амобилере, как Джуфин скривился, словно у него во рту внезапно обнаружился лимон. «Ужин откладывается, ребята. Мелифара истошно зовет на помощь. Кажется, они там здорово влипли. Ха, если уж сэр Мелифара на жизнь жалуется, что же там творится? У бедняги даже не было времени на объяснение. Орет, что нечисть действительно разгулялась и теперь разбегается. Словом, весело. Едем на улицу маленьких генералов. Садись-ка ты за рычаг, сэр Макс. Сейчас твое безрассудство только на пользу. А ты, парень, ступай в дом у моста, почитай там газетку. Давай-давай, освобождай место». Джуфин легонько подтолкнул локтем ошеломленного возницу. Я занял его место, и мы помчались. Джуфин едва успевал выкрикивать налево, направо. Кажется, в тот вечер мне удалось выжать из несчастного чуда техники все 60 миль в час. Спешка была более чем уместна, поскольку улица маленьких генералов оказалась западной окраиной города. Однако мы домчались туда за четверть часа. Джуфин мог бы не трудиться, объявляя, что мы приехали. Честно говоря, это не вызывало особых сомнений. Не могу сказать, что вечерний Еха – тишайшее место в мире, но все же среди здешних горожан не принято бегать по улицам группами по 20-30 человек в нижнем белье, в компании собственных малолетних детей и впавших в истерику домашних животных. С воплями носиться по крышам, насколько я осведомлен, в Еха тоже не принято, а здесь именно этим и занимались. «Дом Джуба Чибабарга – вон тот грязно-розовый курятник», – указал Джуфин. Из безжалостно раскритикованного здания выскочил босой мужчина, чье крепко сбитое тело едва прикрывали жалкие остатки разодранной скабы. К подолу рубища был зачем-то прикреплен яркий блестящий предмет, слишком крупный для того, чтобы считаться ювелирным украшением. В следующее мгновение я увидел, что предмет живой. «Крыса», — подумал я. «Неужели действительно крыса? Кошмар какой! Крыс я боюсь с детства. У этой распространенной фобии есть даже длинное научное название, но я его хоть убей не помню». Еще секунду спустя я успокоился. Сказал себе, что разноцветных крыс в природе не бывает. Эта тварь в любом мире должна быть серой или бурой, с рыжевато-ржавым оттенком. К тому же таинственный предмет имел отчетливо антропоморфные очертания. «Это маленький человечек!» — радостно заорал я. «Просто маленький человечек, о котором говорила девочка!» Белое пламя, вырвавшееся из левой руки Лонли Локли, не оставило от человечка даже пепла. Перепуганный здоровяк понесся дальше, целый и невредимый, демонстрируя досужим любителям мужского стриптиза матово-белую задницу, таинственно мерцающую в сгущающихся сумерках. «Остановите его, сэр», — осведомился Шурф. Джуфин покачал головой. «Это не Джуба. Магистры с ним пусть побегает. Какое-никакое, а все развлечение. А почему ты так обрадовался, Макс? У тебя была какая-то идея насчет этого маленького человечка?» «Какая там идея? Я, кажется, покраснел. Я обрадовался, ну, что это не крыса». «Крыса? А что это за тварь такая, крыса?» «Так они здесь не водятся?» «Судя по всему, нет, разве что под каким-нибудь другим названием. Пошли посмотрим, что творится в доме. Сэр Шурф, иди вперед, а ты, Макс, береги свою бедную голову. Тебе сегодня не слишком везет». тот день я понял, что мне очень нравится находиться в обществе сэра Шурфа Лонли Локли. Шурф – совершенный убийца. Когда стоишь так близко от смерти, твердо зная, что она тебя не коснется, испытываешь нечто особое. Ни на чем не основанную, но бесспорную уверенность в собственном могуществе. Головокружительная штука. В холле розового курятника мое неуместно хорошее настроение пошло на убыль. Еще один малыш, сладострастно причмокивая, восседал на животе мертвого пожилого толстяка. Кажется, он лакомился его внутренностями. К счастью, Лонли Локли очень быстро покончил с этой идиллией. Еще немного, и я мог бы расстаться с остатками недавно съеденных пирожных. «Ба, да это Крела Шир!» – удивился Джуфин, подойдя к изуродованному телу. «Жаль беднягу. Никогда бы не подумал, что Джуба может позволить себе такого отличного повара. Ничего себе скромный художник». Мы вошли в гостиную. Зрелище, представшее перед нами, следовало изваять в бронзе. Героический сэр Мелифара в ореоле развивающихся остатков бирюзового лаохи голыми руками разрывал пополам маленькое яростно извивающееся тельце. Добрый десяток неподвижных миниатюрных тел служил прекрасным фоном для этого бессмертного подвига. Я невольно рассмеялся. Лонли Локли пулей вылетел обратно в холл. «Что, он настолько не переносит смех?» – растерянно спросил я. Мелифара торжественно потряс маленьким обезглавленным туловищем и тоже ухмыльнулся. Наверное, представил, как это выглядит со стороны. «Магистры с тобой, Макс. Просто я послал его ловить остальных». «Остальных?» «Не меньше дюжины разбежалось, и господин Джуба тоже смылся. Но за него я спокоен. Наша Миломори не любит мужчин, которые не уделяют ей внимания. Она его из-под земли достанет». «А что это за маленькие уроды? Ты можешь мне объяснить, победитель гномов?» «Почему уроды? Они очень хороши, полюбуйся». Мелифара протянул мне только что оторванную маленькую голову. Я брезгливо поморщился, и тут до меня дошло, что голова деревянная. Действительно красивое лицо. Грешные магистры. «Это кукла? Та, которую ты подарил Миломоре? Та или другая, неважно. Этих гаденышей здесь было несколько дюжин, и они совершенно взбесились. Когда мы пришли, они как раз совещались. Пришить им Джубу или, напротив, принести ему клятву верности. На беднягу было жалко смотреть». «Пойдемте, ребята», — прервал нашу увлекательную беседу Джуфин. «Мы, конечно, сэру Шурфу не чета, но каждый должен приносить пользу по мере своих скромных сил. А где, кстати, доблестный сэр Шихола? Неужто дезертировал?» «Почти. Ну, шучу. Он тоже вызвал подкрепление и теперь возглавляет большие скачки городской полиции с крыши на крышу. Надеюсь, они поймали хотя бы парочку. Подлатайте меня на скорую руку, Джуфин. Смех смехом, но я, кажется, не в форме». Я завороженно следил, как сэр Джуфин Халли провел кончиками пальцев по искусанным рукам Мелифара. Тот поморщился. «Да нет, это ерунда, с животом дело похуже». «Ага». Ладони сэра Джуфина метнулись туда, где на ярко-желтой скабе Мелифара расплывалось багровое пятно. «Ничего себе, парень! Видимо, эти твари без ума от человеческого брюха. И ты еще стоишь на ногах, молодец. Ну, вот и все. Твое счастье, что они так высоко прыгают. Немного ниже, и даже я не смог бы наладить твою личную жизнь». «Вурдалака вам в рот, Джуфин, хороши шуточки?» «Да уж не хуже твоих. Ладно, пошли». На улице продолжался конец света. Мимо меня с визгом несся совсем крошечный карапуз. Я с ужасом заметил, что за ним с едва слышным шипением шустро семенит маленькая фигурка. В сумерках это было так похоже на крысу, что мне пришлось совершить подвиг, достойный вечной славы. Изогнувшись, я схватил тварь за изящную ножку и, тихо взвыв от страха, со всей дури грохнул существом по истертым булыжникам мостовой. Кукла разлетелась на кусочки. «Так поступают с непокорными младенцами в пустых землях?» — с уважительным ехидством спросил Мелифара. «Пошли поищем, кого бы еще прикончить. Авось повезет». Но нам не повезло. Не успели мы закончить экскурсию по кварталу, как встретили сэра Лонли Локли, немного утомленного, но безмятежного. Его белоснежная лаохи по-прежнему находилась в идеальном порядке. «Все», — сообщил он, — «я только что велел полицейским успокоить людей. Кукол больше не осталось». «А их точно больше не осталось?» — спросил было я и тут же заткнулся. «Если уж Шурф Лонли Локли что-то говорит, значит, так оно и есть. Пора бы мне это усвоить». «Отлично. Спасибо за скорость, сэр Шурф. Я уже часа полтора хочу выпить глоток камры», — зевнул Джуфин. «Именно поэтому я и поторопился, сэр. Если бы я знал Лонли Локли немного меньше, я бы поклялся, что он издевается». Мы пошли к амобилеру. По дороге наше внимание привлек оперный рев, показавшийся мне знакомым. «Такому дерьму место в сортире для свиней, бычачьи сиськи! Ты отправишься туда и будешь хлебать свое дерьмо, пока оно не кончится в твоей тощей заднице!» «Что, Бубута решил возглавить операцию?» – изумился я. «Разумеется!» – Джуфин сиял от восторга. «Это же громкое дело. Спасение общественного спокойствия и все такое. Неужели ты думаешь, что он способен прохлопать хороший повод блеснуть? Тем паче Бубуте только дай волю мечом помахать. Это его единственный талант, в конце концов. Благодарение магистрам сбылись мои мечты. Кажется, одна из тварей успела его цапнуть». «Нет, сэр», — меланхолично возразил Лонли Локли. «Просто вместе с генералом Бохом сюда прибыл и капитан Фуфлос. Сэр Фуфлос, как вам известно, весьма дисциплинированный служащий. Когда ему приказывают открыть стрельбу из рогатки Бабум, он так и делает». Джуфин и Мелифара переглянулись и заржали. «Капитан Фуфлос – худший стрелок под этим небом», – сквозь смех пояснил мне Джуфин. «Если он захочет попасть в землю перед собой, его снаряд непременно улетит в небо». Он повернулся к Лонли Локли. «И что произошло?» «Снаряд капитана Фуфлоса срикошетил от стены и ранил генерала Боха. Ранение не опасное, но способно причинить некоторые неудобства. Я имею в виду, что сидеть ему будет затруднительно». Я присоединился к веселью коллег. Оказавшись в Амобилере на месте возницы, я решил, что тоже давно хочу выпить глоток камры. Поэтому назад мы ехали на предельной скорости. Готов поклясться, иногда чертова телега отрывалась от земли. Если хоть кто-то, кроме меня, получил удовольствие от поездки, это был Мелифара. Во всяком случае, мне пришлось пообещать раскрыть ему на досуге тайну скорости. Тоже мне тайна. «Хорош я, однако, смеяться над капитаном Фуфлосом», — ни с того ни с сего подумал я. «Сам-то стрелять из этого бубума не умеешь и даже не знаешь, что это такое, дорогуша». Джуфин каким-то образом подслушал мой внутренний монолог и поспешил успокоить. «Хочешь, потренируйся на досуге. Но учти, что мы, тайные сыщики, считаем ниже своего достоинства управляться с подобной рухлядью. И не отвлекайся на такой скорости, следи за дорогой, ладно?» Тем я и утешился. В доме у моста нас ждало на редкость душевное зрелище. На столе в зале общей работы восседала растрепанная, но счастливая Меломори. Исцарапанные узкие ступни намертво зажали мускулистую шею белобрысого крепыша с багровым от недостатка кислорода лицом. Он был вынужден примоститься у ног великолепной леди в столь неудобной позе, что на месте почтеннейшего начальника канцелярии скорой расправы, а проще говоря, главного судьи, я, пожалуй, счел бы наказание достаточным. «Примите и распишитесь, сэр Мелифара», — радостно защебетала эта милая барышня. «Я с ним здесь уже час сижу». «Сама виновата. Могла бы выбрать менее эффектную позу. Мы тебя и так ценим», — проворчал Джуфин. «Убери это безобразие в кабинет Мелифара. Видеть его не могу. Такие руки, такой талант. И настругать всю эту погонь. Тебе что, на кувшин камры не хватало? Гений!» Джуба Чибабарга, кажется, не был расположен к беседе. Он вообще вряд ли понимал, что происходит. Леди Меломори грациозно спрыгнула со стола. Бедняга никак не отреагировал на внезапное освобождение из ее объятий. Барышня небрежно ухватила его за соломенную прядь, топорщившуюся на макушке, и без видимых усилий потащила эту груду мяса в кабинет Мелифара. Тот, восхищенно качая головой, отправился следом. Усевшись за стол, я тут же принялся ныть. С паскудной физиономией героя всех мировых войн одновременно я потребовал повторить давешний заказ в обжоре, не дожидаясь возвращения остальных коллег. Впрочем, подозреваю, что события развивались бы точно так же и без моей инициативы. Джуфин и сам спешил приняться за камру. «Следовало бы прибавить к вашему списку пару бутылок хорошего вина. Что-то устал я сегодня», — заметил Лонли Локли. «Думаю, никто не будет возражать». Возражать никто не собирался. Черт возьми, нам было что праздновать. Всего пару часов назад мы обнаружили и обезвредили фетана, одну из наиболее могущественных и опасных разновидностей нечисти в этом мире, между прочим. Не говоря уж о совместном истреблении обезумевшей мелюзги и счастливом знакомстве с Джубой Чибабарго. Когда подносы из обжоры прибыли, Лонли Локли извлек из-под лаохи уже знакомый мне дырявый сосуд. Но он ухитрился снова меня удивить. Откупорив бутылку сияния, сэр Шурф не спеша перелил все ее содержимое в свою чашку. Разумеется, размеры чашки не предусматривали такой алчности, но оказалось, что через край дырявой чашки жидкость тоже не проливается. Аккуратный столб ароматного зеленовато-желтого вина, подрагивая, замер над сосудом. Лонли Локли пригубил верхушку этого текущего айсберга. Тот начал таять медленно, но уверенно, пока в руках героя дня не осталась сначала просто полная, а вскоре опустевшая чашка. Мне захотелось перекреститься, но я понимал, что это может сойти за магию какой-нибудь недозволенной ступени, посему я сдержался. «Полегчало, сэр Шурф?» – заботливо спросил Джуфин. «Разумеется. Благодарю вас, сэр». На физиономии Лонли Локли действительно не осталось и следа усталости. И все-таки мне многое было непонятно, так что я потребовал объяснений. Получается, Джуба Чебабарга делал этих кукол живыми? «Почти. Как я понимаю, мастерство Джубы столь велико, что с помощью одной только дозволенной магии и своих удивительных рук, конечно, он делал этих кукол. Ну, не то чтобы по-настоящему живыми, но кое-что они могли. Например, собрать деньги и драгоценности, сколько смогут унести, и вернуться к хозяину. Превосходный замысел, преклоняюсь. Если бы за это дело не взялся Мелифара, хрен бы кто что-нибудь понял еще пару лет. А за такое время можно сколотить неплохое состояние. Впрочем, сегодняшний инцидент в любом случае положил бы конец этой идиллии». «Так что же произошло? Почему они взбесились? Раньше, как я понимаю, ничего такого не случалось». «Еще бы. А ты сам не догадываешься, что произошло? Как думаешь, что за малыш выскочил из дома твоих соседей и чересчур страстно поцеловал ту несчастную леди?» «Кукла Джубы Чебабарга? Меня наконец-то осенило. Леди Фенни купила ее вместе с прочим антикварным хламом, и в этом славном месте куколка рехнулась, в точности как охранный амулет, который на меня напал. Не могу их осуждать, сам бы в таком месте рехнулся. Но что произошло с остальными куклами? Это же просто эпидемия какая-то». «Ты очень точно выражаешься, если захочешь, Макс. Это и есть эпидемия. Обезумевший предмет вернулся домой и внес огромный вклад в науку. Теперь не вызывает сомнений, что волшебные вещи не только сами меняют свои свойства в присутствии фетана, но и могут поделиться новыми качествами со своими собратьями. Сегодняшний день вообще весьма благоприятен для научных открытий и мелких бытовых травм». «И еще для конфликтов с соседями», – проворчал я. «Между прочим, я с самого начала говорил тебе, парень, не селись в этой дыре». Джуфин заботливо подлил мне камры. «А я с самого начала объяснил, что действую исключительно в интересах дела. Сколько душ он еще повыил бы, если бы не напоролся на меня?» «Жители границ обладают очень развитой интуицией. Теперь я в этом убежден», — подвел итог сэр Лонли Локли. «И очень развитой удачливостью», — усмехнулся Джуфин, обернулся ко мне и пояснил. «А ведь ты даже не догадываешься, как вовремя получил королевский подарок. Могу поделиться еще одним научным открытием. Надеюсь, последним на сегодня. Знаете ли вы, господа, что мне удалось выяснить, каковы чудесные свойства детей багровой жемчужины?» «Пока мы там работаем, здесь раскрываются государственные тайны». На пороге появилась леди Меломори, возбужденная и растрепанная. Вытянулась по струнке и отрапортовала. «Все отлично, сэр Джуфин. Мелифара скоро заявится, он там допрашивает Джубу вместе с этим, из полиции. Ну, который на четвертом месте. Действительно замечательный парень. Бедняга Джуба просто не в себе. Когда я остановилась на его след, я ужасно сердилась, даже стыдно теперь. Он и так плох после разбирательств со своими детишками. И все-таки, почему этот Шихола на четвертом месте? По мне, так должен быть как минимум на втором». «Если я правильно понял, интеллект лейтенанта Шихолы проявляется следующим образом. Он в восторге от тебя, леди, и не пытается это скрыть». «Ничего подобного», — фыркнула Меломори. «Мы с ним только о делах поговорили». «Этого, насколько мне известно, вполне достаточно. Ну ладно, ладно, шучу, шучу. Продолжай, девочка». «Да, магистры с ними. У вас тут, как я смотрю, новости поинтересней. Сэр Джуфин сияющий, не тяните». «Да я и не тяну. Это ты меня перебила. Могла бы спокойно подслушать под дверью, а потом уж заходить. Так вот, господа, как я уже говорил, отвечая на вопрос Макса о фетанах, эти существа умеют прятать воспоминания о себе в самых дальних уголках человеческого сознания. Несчастные жертвы фетанов никогда не помнят содержание своих кошмарных снов. Они приписывают дурное самочувствие другим причинам. Следовательно, остаются дома и снова ложатся спать, когда приходит время сна, отдавая себя на милость голодной твари. Вот так. Соучаствуя в твоем сегодняшнем кошмаре, Макс, я заодно проследил, каким образом работает каждый из амулетов. И собственными глазами увидел дитя багровой жемчужины в деле. Даже не обязательно было класть вещицу в изголовье. Вполне достаточно того, что ты однажды подержал ее в руках. Оказывается, эти жемчужинки помогают своим владельцам сохранять память в любых обстоятельствах. Вот, собственно, и все. Прожуй свой кусок, Меломори, и рассказывай, что там у вас было». Леди Меломори не последовала мудрому совету и заговорила с набитым ртом. Правила поведения за столом явно не являлись настольной книгой столичной аристократии. Впрочем, меня это зрелище только умиляло. «Я же говорю, все замечательно. Я встала на след Джубы Чебабарга. Вообще-то это было не так уж обязательно. Его домашний адрес не самая великая тайна этого мира. Но я очень рассердилась. Да оно и к лучшему, вы же сами знаете. К моменту ареста из преступника веревки можно вить. В общем, мы отправились на улицу маленьких генералов. Я, Мелифара и этот симпатичный сэр Шихола. Когда мы пришли, господин Чебабарга находился в большом затруднении. Он сидел на полу в гостиной, а эти маленькие твари облепили его с ног до головы. Они как раз решали, что с ним делать. Как мы поняли, у некоторых кукол проснулось что-то вроде сыновних чувств, а в другом лагере преобладала идея борьбы с тиранией. Когда мы пришли, они совещались. О, господа, они ничего не говорили, а только ритмично поскрипывали зубами, этакий компромисс между безмолвной речью и нормальной. В общем, мы с порога грохнули несколько куколок, и началась безобразная паника. Они рванули кто куда, и господин Чебабарга тоже. Не знаю уж, от кого он удирал, от них или от нас. Наверное, бедняга уже не соображал, что происходит. Ну и мне пришлось отправиться за ним. А Мелифара и сэр Шихола остались давить эту мелкоту. Остальное вы сами знаете. Да, вот еще что. Полицейские нашли в ванной комнате Джубы Чебабарга почти все похищенные сокровища. И мои тоже, конечно. Они как раз были сверху, поскольку меня обокрали последний. А как там ваши дельца поважнее? Чем вы занимались? Я же ничего не знаю». Миламори жалобно посмотрела на Лонли Локли. «Тоже мне. Нашла великого скальда». «Сэр Джуфин все и сам расскажет, я полагаю». «Да уж. Сэр Шурф, мягко говоря, не самый несносный болтун в Соединенном Королевстве». «Расскажу, когда дождемся остальных. Не обижайся, девочка. Терпеть не могу нудить несколько раз одно и то же». «Ладно уж. Но я умру от любопытства у вас на руках, так и знайте». Не прошло и получаса, как явился Мелифара. В отличие от остальных, он даже успел переодеться. На сей раз скава была салатного цвета, а лаохи в крупную красно-синюю клетку. Неужели парень держит на рабочем месте целый гардероб? Почти сразу за ним в кабинет Джуфина заглянул сэр Кофа. Дескать, мимо проходил и решил справиться, как у нас дела. Потому что в городе рассказывают удивительные вещи. Например, о Джубе Чебабарга, который якобы оказался главарем банды лилипутов. И о том, что господин почтеннейший начальник собственноручно прирезал бывшего царедворца Талакана Йена, за которым, оказывается, водился некий старый карточный долг. Заодно пришиб и супругу жертвы. А потом подмахнул отчет, дескать, иены баловались запретной магией, да еще и состояли в дружеской переписке с двумя дюжинами мятежных магистров. «Хорошая сплетня», — ухмыльнулся Джуфин. «Поучительная. Пусть все запомнят, что карточные долги лучше платить вовремя». Но анекдотом дня стал сэр Бубута Бог, который, невзирая на тяжкое ранение, успел состряпать официальный отчет, в каковом говорилось, что под его мудрым руководством городская полиция уверенно встала на след, который в будущем может привести к раскрытию серии загадочных ограблений, потрясших Еха. То есть до парня так и не дошло, что дело уже раскрыто. К счастью для Бубуты, его сообразительные подчиненные не стали торопиться с отправкой письма, спасли своего шефа от позора. Весь остаток вечера Джуфин повествовал о наших подвигах. Я чуть не задремал в своем кресле, убаюканный сытостью, теплом и возможностью выслушать историю о собственном приключении как захватывающую, хотя и страшную сказку. «Сэр Макс, я все-таки отправлю тебя домой», — объявил Джуфин. «Все тайны раскрыты, а пирожные съедены. Что тебе сейчас нужно, так это поспать сутки без всяких кошмаров». «Никаких возражений», — улыбнулся я. «Только еще один вопрос напоследок. Сэр Мелифара, я давно хотел выяснить, есть ли в твоем поместье и кошки?» «Есть, конечно. А зачем тебе?» «Я дал себе зарок, что если это дело когда-нибудь закончится, я заведу котенка. А поскольку закончилось не одно дело, а целых два, мне понадобится пара котят». «Я могу одарить тебя хоть дюжиной, но что ты будешь с ними делать? Скажи на милость, ты их ешь?» «Мы, жители границ, едим все», — объявил я, но сжалился над озадаченными коллегами и объяснил. «Гладить я их буду, а они мурлыкать. Так, собственно, и должны выглядеть идеальные отношения между человеком и котом». Дома было хорошо. Кошмары остались позади, а я так устал за эти дурацкие дни. Улегся в постель, закрыл глаза, потянулся так сладко, что чуть не закричал. И уснул. Не как младенец даже, как медведь в берлоге. И спал почти так же долго. Только в начале вечера следующего дня удосужился подняться с постели. Очень уж проголодался. А жиру, в отличие от медведя, пока не нагулял. Через час в мою дверь постучали. Это был молоденький курьер управления полного порядка. «Посылка от сэра Мелифара, сэр Макс», — почтительно доложил парнишка, протягивая мне огромную корзину. Я еле удержал в руках эту тяжесть. Заперев дверь за курьером, я поднял с корзины узорчатое покрывало. Два темных мохнатых существа посмотрели на меня яркими синими глазами. Я извлек их из корзины. Каждый котенок весил куда больше, чем взрослый кот у меня на родине. Внимательно осмотрел. Черный мальчик и кофейного цвета девочка. Котята продемонстрировали исключительное спокойствие нрава, граничащее с феноменальной ленью. Еще бы, при такой-то упитанности. Я был в полном восторге от приобретения. Настолько, что даже послал зов Мелифара. Спасибо, дружище, звери обалденные, слов нет. Грешный магистр, Макс, ты так забавно говоришь на безмолвной речи, никогда бы не подумал. Что ж, до кошек пустяки, невелика услуга, приятного аппетита. А что я еще надеялся услышать? Котенка-мальчика я назвал Армстронгом, а девочку Эллой. Решение родилось после того, как они громким басовитым мяуканьем напомнили, что животных нужно кормить. Голоса у моих зверей были достойные, что и говорить. А я любил послушать порой старый джаз в те далекие времена, когда еще не был сэром Максом из Йеха.